Глава 4. К 30 годам Хаас приобрел некоторый вес в научном сообществе. Он опубликовал заметное исследование о так называемом рудногорском плутоне, гигантском многокупольном гранитном батолите, но все последующие работы касались различных аспектов уранового рудогенеза в западных рудных горах. Хаас выделил факторы — тектономагматические, минералогеохимические, радиогеохимические и физико-химические — исходя из проявленности которых, составил предварительную карту рудных районов Германии с масштабным урановым оруденением. Урановые минералы попадались шахтерам в рудных горах с незапамятных времен. Настуран, он же черный смоляной камень, он же урановая смолка, сопровождал ухудшение качества серебряных руд, почему вызывал у горняков ненависть и с особенным удовольствием выбрасывался ими в отвалы. Впрочем, и этим побочным отходом с дурной славой находилось некоторое применение как пигменту в красильном производстве. Сделанное Марией Кюри открытие в одночасье изменило репутацию смоляного камня. Вплоть до Второй мировой войны радий считался едва ли не чудодейственным средством, которое норовили добавить всюду — в удобрения и косметику, в питьевую воду и хлеб. Небольшим предприятием по производству удобрений, обогащенных радием, владел отец Хааса. Он закупал препараты радия, полученного из настурана, добытого в Уахимстале, или по-чешски Яхимове. Тесть Хааса владел на паях небольшим предприятием по добыче кобальта и урана для фабрики красок Вауэ. Все, что Хаас знал о рудных горах, убеждало искать в саксонской части Антиклинория крупные эндогенные урановые месторождения, по меньшей мере не уступающие Иоахимстальскому, составившему радиевую славу Чехословакии. Он направил ряд записок во второе главное управление Имперского министерства экономики, ведавшая, среди прочего, горно-обогатительной промышленностью, и даже имперскому наместнику и гауляйтеру Саксонии Мучману, доказывая, что если государство санкционирует разведывательные работы в окрестностях радонового курорта Батшлема и города Ауэ, то Рейх почти наверняка сможет поставлять радий как минимум всей Европе. Его инициатива оставалась без внимания наверху. Те коллеги по институту, кто вступил в НСДАП, советовали Хаасу повысить вескость аргументов, сделав то же самое. Однако 1934 год и штрассеры удерживали его. Хаас давно отвыкся относить себя с судетонемецкой партией, когда в апреле 1938 года та всколыхнула не столько надежды, сколько обиды его юности. Хаас мог бы подписаться под всеми требованиями, выдвинутыми чехословацкому правительству Хенлейном, за которым угадывалась могучая опора соседней державы в так называемой Карлсбадской программе, тем более что требования эти были не новы. Очередной высокомерный отказ признать равенство немцев и чехов, а судетско-немецкую этническую группу юридическим лицом с ее законным правом на самоуправление во всех областях общественной жизни, на своих, немецких чиновников и на компенсацию ущерба, понесенного вследствие несправедливости 1918 года, на неограниченную свободу развивать немецкую культуру и немецкий дух. Отказ этот предсказуемо поднял волну протестов среди судетских немцев. Хенлейн потребовал провести референдум по присоединению судетских земель к Германии, на что власти Чехословакии не нашли лучшего ответа, как ввести в Судеты войска и подавить мятеж. Естественно, Германия не могла спокойно наблюдать притеснение соплеменников, а Хаас, как Чехословакия, развязывает новую европейскую войну. Когда после первых вооруженных столкновений судетских немцев с полицией и войсками Англия и Франция заявили, что в случае войны поддержат Чехословакию, он впервые за долгое время подумал о Гитлере с сочувствием, как о зажатом между двух огней. Предать таких же немцев не по своему выбору, оказавшихся вне имперского целого, или вмешаться, заглотив тем самым крючок войны. И прежде всего Гитлер заявил о том, что мысль о войне ему отвратительна, но также немыслимо и бросать соплеменников на произвол враждебной к ним инородной власти. А стало быть, Германия поступится миром ради их защиты, если только Англия и Франция, также заинтересованные в сохранении мира, не помогут разрешить возникший кризис чисто политическими мерами. Хаас понимал, что значит признать войну как правду и необходимость, не желая служить ей. И еще лучше он понимал, насколько весома жертва, которую приносит войне тот, кому дорог мир. Он допустил, что его вера в невинность Грегора Штрассера могла быть близорукой. Он гордился Германией, чье поведение в этой острейшей ситуации было всецело направлено на то, чтобы не допустить войны. Он чувствовал признательность ее руководителю, изыскавшему способ наконец-то воссоединить немецкий народ, не дав ввергнуть в катастрофу другие народы. Ну а то, что немецкую землю и рудные горы теперь не рассекает государственная граница, что судетские немцы вернулись домой, как выразился в письме сыну торжествующий Хаас-старший, что исполиновы горы, которые так любил писать Каспар Давид Фридрих, приживлены к саксонской Швейцарии и долине Эльбы, что его отечество Германия и его родина Судеты отныне не просто едины, а единая. Все это было несправедливо человеческой, слишком человеческой несправедливостью, но справедливо более глубокой, мудрой, святой справедливостью земли. Все водворялось туда, где должно было быть, как и он сам, возвращенный Германии, и теперь его родина последовала за ним. В начале 1939 года Хаас вступил в НСДАП. Не прошло и месяца, как ему позвонили из приемной Мучмана и передали, что тот желает его видеть. При разговоре в кабинете присутствовал генерал из Управления вооружений сухопутных сил. Поиск крупных месторождений урановой руды – дело своевременное и чрезвычайно важное. Фюрер поручает институту снарядить разведывательную партию, а Хаасу – ее возглавить. Средства будут выделены. При этом отчеты он должен посылать лично начальнику второго главного управления Министерства экономики генералу фон Ханекену с пометкой «Секретно». Обязательства о неразглашении информации Хаасу дали подписать тут же. Вопреки быстро распространившемуся мнению, такой поворот на 180 градусов совершился не благодаря новоприобретенному партбилету. Хаас не пропускал ничего, связанного с ураном, и, разумеется, был в курсе открытия, сделанного Отто Ханом и Фрицем Штрасманом несколькими месяцами ранее, но уже всемирно оглашенного. Мысль о колоссальной энергии, таящейся в такой малости, как ядро атома, вызывала у него головокружение и томила тоской о потере того, что он считал своим, а своим он считал только то, что узнал, изучая Землю. Безобразному смолисто-черному камню, шлаку, который горняки веками выбрасывали в отвалы, непостижимой волей природы была дарована сила, превосходящая все, какие когда-либо высвобождала человеческая пытливость из природного вещества. «Камень, отвергнутый строителями, будет положен во главу угла», вспомнилось Хаасу. Он был агностик, но теперь почти верил в то, что и минерал, с которым он связан, и он сам могут быть избраны Богом для миссии, которая содержит зерно спасения, но и зерно кары. Хаас достаточно разбирался в физике, чтобы, сложив вместе тон беседы, обязанность неразглашения и присутствие военного чина, верно прочитать виды фюрера на уран. Человек, полгода назад выставлявший себя миротворцем, спешил заполучить оружие, о котором, не сильно преувеличив, можно было сказать, что эффективнее его против жизни, только само небытие. 10 лет назад, когда Хаас связал свою научную карьеру с ураном, когда он мечтал о немецком уране в промышленных масштабах, ради воплощал для всех, а особенно для него, свет и жизнь. Теперь он воплощал смерть. Теперь Настуран, урановая смолка, равнялся Гитлеру. Гитлер и был Настураном. Присоединение Судет означало для Хааса, что война не начнется. Раздел Чехии означал, что война началась. Вскоре отец написал ему, что приветствовал германские войска, двигавшиеся через Судеты в Богемию, и что надо брать силой там, где нельзя иначе. 1 мая 1939 года Конрад Хенлейн был назначен гауляйтером и имперским наместником Новой Рейхсгау Судетенланд, а 2 мая умер отец. Его сердце не выдержало счастливых потрясений. Не прошло и полугода, как за ним последовала мать. Прибывший на похороны Хаас узнал, что завод радиевых удобрений давно не окупался и за долги будет продан, причем строительная фирма покупает его вместе с землей, только чтобы ликвидировать и снести. Это показалось Хаасу символичным. Через некоторое время его пригласил к себе начальник местного отдела СД и предложил вступить в СС. Об успехах поисков Хаас должен будет сообщать лично ему, чтобы он мог держать в курсе оберштурмбанфюрера доктора Шпенглера, контролировавшего от СД науку, и рейхсфюрера СС. Хаас рассудил, что ему оказана честь. К СС он испытывал уважение, как к наименее коррумпированной организации. В СС шли немногочисленные идеалисты, которых нечего было искать среди партийцев. Единственное, что вызывало колебания, необходимость присягнуть Гитлеру, человеку, обманувшему его лично. Хаасу припомнились слова Маделя после того, как в 1935 году его, даже не национал-социалиста по убеждениям, избрали ректором академии вместо кандидата НСДАП. Ну вот, можно считать, что это не было напрасно. Отныне Хаас уже не мог выйти из партии, только зарыться вглубь нее, как в своего рода недра. Странным образом ему казалось, что, принадлежа к СС, как бы вознесенный на несколько ступеней над рядовыми партайгеноссы, он скорее забудет о своем членстве. С учетом образования и положения в институте, Хаасу сразу присвоили звание унтерштурмфюрера. Надлежало пошить униформу, которой полагался кортик, торжественно выдаваемый в ходе церемонии приема. Не только жене и сыну, но и самому Хаасу нравился этот новый образ, являть который, впрочем, было достаточно только в дни национал-социалистических и прочих больших праздников, чем Хаас и ограничивался. Несколько экспедиций последовали одна за другой, но предположение Хааса как будто не подтверждалось. В отчетах Хаас писал, что урановые руды, очевидно, разложились. Стало быть, крупных месторождений, пригодных для атомного проекта, на территории Германии нет. В СД поступило донесение, что Рюбецаль, под этой кличкой он проходил у осведомителей, якобы саботирует поиски урана, веля обходить им же самим ранее установленные участки и не разрешая наносить на карту обнаруженные месторождения. Однако разбирательство не последовало. Инициатива запоздала. Теперь Рейху принадлежал Иоахим Сталь. Открывать новые месторождения не было нужды. Хаас был вовсе не рад, когда Гауляйтер объявил ему, что рейхсминистр науки распорядился создать на базе общества Кайзера Вильгельма исследовательский центр в Райхенберге, который будет заниматься исключительно урановыми месторождениями, вопросами их поиска, разведки и эксплуатации, а Хаас назначается его директором. Урану отводится собственный институт. В целях конспирации он будет называться Институтом научного содействия горному делу, и это будет собственный институт Хааса. Его прежние мечты сбывались по цепочке. Теперь Хаас мечтал о том, чтобы смотать эту цепочку назад. Родной город и Судеты вообще пропитались для него унизительностью национального сиротства, и он отряхнул их прах со своих ног, как считал навсегда. Он понимал и то, что назначение на административную должность знаменует его конец как ученого. Тем не менее, он послушался и перевез семью в Райхенберг. Руководящая работа давалась ему через силу. Долгое время он превозмогал в себе что-то, когда надо было отдавать директивы. Впрочем, и это воспринимал как вызов. Хаас курировал поиски месторождений урана на территории всего Рейха, но фактически лишь в Рейхсгау. Официальные секретные отчеты для Министерства экономики и неофициальные, еще более секретные для СД, адресуемые теперь лично Гиммлеру, он печатал под копирку сам. Иоахим Стальский рудник эксплуатировался исправно, и Хаас ничего не мог с этим поделать. Нападение на Советский Союз для него ничего не изменило. Он не подлежал мобилизации, к радости Вольтраут и к собственному замешательству. Дело было не только в том, что его молодые сотрудники записывались добровольцами, а их родные потом получали похоронки. Идея этого восточного похода претила ему своим замахом. Как будто его принуждали перелететь через пропасть, как будто его затянули в этот прыжок. Он вспомнил те вызовы, которые бросал себе восхождениями. Стать солдатом — это тоже был вызов, тем больше, что он ненавидел войну. Ему казалось, что он готов пролить свою кровь за Отечество, и он старался внушить себе готовность пролить, если это будет необходимо, и чужую, и надеялся, что второго от него не потребуется. И главное, он должен был сбежать от урана. Его возмутило вероломное убийство Гейдриха. Об этом человеке, при котором чехам в бытовом отношении жить стало бесспорно лучше, взять хотя бы рост зарплат и увеличенный продовольственный паёк, Хаас слышал разные отзывы. Согласно его тогдашним убеждениям, никто не мог быть подвергнут казни без суда и без права на защиту. Но все-таки Хаас негодовал бы меньше, не будь ему очевидна истинная подоплека этого акта, за которым стояли не взрывы гнева и невыношенная месть, а самый подлый рычаг человеческих поступков — расчет на провокацию. И мало того, как будто может быть мало подлости уже в провокации как таковой, расправа над представителем оккупационной власти имела целью спровоцировать ту же власть на расправу над предполагаемыми соучастниками, роль которых исполнит произвольная выборка населения, если не все население протектората, чем опять-таки спровоцирует это последнее взбунтоваться. Те, кто задумал убийство Гейдриха, бросили дрожжи в войну. Они крикнули в пещеру ненависти, вызвав удесятеренной мощи эхо, пустили по цепочке заряд насилия. Они сделали самое тяжкое и непростительное. Сделали сразу многих служителями вражды. К началу 44 года Все подведомственные ему геологи были на фронте. Хааса все не призывали, и он чувствовал себя неловко перед семьями коллег и сотрудников, перед родными своего научного руководителя Маделя, погибшего на фронте в первые дни войны. Хаас записался добровольцем. Его отправили в Нормандию, в 7-ю армию, которой командовал генерал-полковник войск СС Пауль Хаусер, в 21-ю дивизию 1-го танкового корпуса СС. Хотя Хаас уже имел звание штурмбанфюрера, он оказался слишком гражданским, чтобы командовать батальоном в ходе боевых действий. Для него нашлись обязанности в штабе дивизии. Когда Хаусер присоединился к заговорщикам, Хаас был среди тех, кто поддержал его. Не только военные вермахта, но и многие члены как войск СС, так и общих СС вынашивали планы смены режима, считая, что партия должна быть очищена и иметь исключительно моральную власть. Так считал и Хаас. Гитлера необходимо отстранить, отправить на почетную пенсию, а войну прекратить. Хаас расходился с единомышленниками лишь в одном. Главой страны он видел не Гиммлера, а Отто Штрассера. После 20 июля 1944 года планы были торопливо свернуты. К началу 45-го Хаас получил отпуск и вернулся в Райхенберг. Благодаря покровительству Карла Германа Франка, ставшего к тому времени обергруппенфюрером, генералом войск СС и заместителем гауляйтера Судетенланда, его не отправили снова на Запад. Фронт приближался к протекторату, к Судетам, к Рудным горам, и только здесь, у себя на родине, он мог с относительно чистой совестью воевать и обязан был воевать. В марте к давно уже активно задействованному по всей Германии Вервольфу приобщились и Судеты. Местную организацию возглавил Франк, и ему были нужны проверенные люди. Он затем и пошел навстречу Хаасу, оставив его при себе, что рассчитывал на него здесь. Хаас не пожелал уклоняться. Это было логично. Все, что он делал прежде как ученый и чиновник, он делал ради Германии, и теперь она и общая, и единая, и именно это, наконец-то ставшая его Германией, Судетенланд, нуждалась в нем как в защитнике и мстителе. Он понимал, что нынешней войны Германия может не пережить, что если по ней пройдут оккупационные войска, если она станет военной добычей, то превратится в огромные Судеты, что само имя Германия может исчезнуть, и тогда потеряется связь между ним и землей, уходящей на миллионы лет вглубь, потому что только имя называло все, что он любил и понуждал себя любить. А значит, без чего его не было бы. Под началом Хааса устраивались засады в горах против советской моторизированной пехоты, облавы на чешских партизан, различные диверсии, связанные с взрывами. Он брал в руки оружие, чтобы защищать имя, без которого единое распадалось на многое. Многое же оборачивалось безразличной и случайной сцепкой человеческого и природного компонентов. Он брал в руки оружие, потому что такова была необходимость, и, следовательно, правда. Это была такая же правда, как слова Гераклита, такая же неприглядная и все-таки не столь неприглядная, поскольку правда не только недолжного, но и долженствующего. Когда он держал пистолет, готовясь поочередно прострелить головы нескольким пленным чехам, ему показалось, что эти затылки на самом деле одно лицо, наконец, спустя столько лет, повернутое к нему. Лицо его собственной злости. Перед Хаасом стояли на коленях со связанными за спиной руками те, среди кого он родился по ошибке, в чьей стране рос как подменыш, те, из-за кого с детства научен был тянуться к невидящей его Германии, подпрыгивать и махать руками, чтобы только эта Германия разглядела его, спрятанного от нее стеной гор. Перед ним стояли те, из-за кого Германия стала сначала мечтой, затем фантазией, а затем фантомом. Те, из-за кого война оказалась и его отцом, воли которого он не смел ослушаться. Из-за кого он должен теперь поочередно прострелить головы живым людям и навсегда перестать быть самим собой. Но пока Хаас раз за разом нажимал на курок, он понял, что перестал быть собой еще раньше, хоть уже не мог вспомнить, когда. Тогда же, когда исчезло то, что он защищал, убивая вооруженных и безоружных. 1970-й. «По-моему, ты приписываешь этому Хаасу, или как его там, свой идеализм». Антонина впервые выложила перед отцом, что приписывает ему сама, и потому немного форсировала игривую покровительность. «Я? Свой?» Отец как будто растерялся. «А, но я, vielleicht. Возможно». «Не vielleicht, Genau. Genau. От немецкого «точно». Если он вступил в СС, значит, был членом нацистской партии. «Национал-социалистической», — поправил отец. «Мы с Тоней помоем посуду. Иди приляг». Обратился он к матери, и мать, понимая, что если ее отсылают, значит, разговор предстоит либо с вкраплением немецкого, полноценное двуязычие давно вышло у отца с Антониной из обихода, либо грамматически и морально сложный для мужа, какие давались ему не более чем при одном слушателе, прикрыла за собой дверь. Отец начал собирать со стола. «Ты считаешь, нельзя быть нацистом и идеалистом? Нацизм происходит от слова «нация», а «нация» — это идея». «К чему ты клонишь?» Антонина продолжала сидеть, не помогая ему, и то, что она ведет себя как-то не так или что-то идет не так, доходило до нее будто сквозь плотную ткань. «Я клоню к тому». Ритм движений скрадывал паузы, охватывал своей естественностью и речь, даром что естественностью искусственной. «Я клоню к тому, что как социализм означает желать блага социуму, обществу, так нацизм означает желать блага нации, которая во многих случаях может совпадать с обществом. Конечно, видение этого блага Хитлером и мной, например, будет весьма отличное». «Различное», — поправила Антонина машинально. «То есть ты был нацистом?» Она выговорила это с утвердительностью настолько безапелляционной, насколько безапелляционное разубеждение закладывалось ею в ответ. Она глядела отцу в затылок, он мыл посуду, стоя к Антонине спиной, и внезапно эта расстановка показалась ей неподобающей до мерзости. «Я был национал-социалист в определенный период моей жизни». Отец будто ждал, когда она наконец подойдет, чтобы в промежутке между фразами протянуть ей тарелку и полотенце. Вдвоем они быстро справились, в молчании, которое заглушал шум воды. Вытерев руки, отец вышел из кухни. Антонина последовала за ним. Она словно перетаскивала в себе временно смолкнувший, но длящийся разговор, своим присутствием олицетворяя его и удостоверяя, что разговор по-прежнему здесь. «Но зачем желать блага только представителям своей нации, если можно желать его всему обществу? Так ведь щедрее, ты не согласен?» Из платяного шкафа в комнате Антонины и матери, мать, разумеется, не лежала, а читала, сидя на кровати, отец вынул гладильную доску. Вдвоем с Антониной они перенесли ее в комнату отца и водрузили посередине. Отец снял первую в стопке лежащих на тахте рубашек, затем достал из комода утюг. Антонина часто наблюдала за ним, когда он готовил себе на утро свежую рубашку и носовой платок. Рубашка после глажения вешалась на спинку стула, платок, выглаженный после стирки, складывался треугольником и убирался в нагрудный карман пиджака. «Ты хочешь сказать, что надо любить всех? Да, ты права. Надо любить всех, потому что если любить не всех, то это и не любовь». «Как? Да нет, я вовсе не это имела в виду. Ты же любишь меня, маму, а не вообще всех. И разве это не любовь? Тогда что это? Нельзя требовать от людей невозможного. Нельзя ставить условия, заведомо невыполнимые». Отец смотрел на утюг, которым совершал отрывистые и равномерные движения взад-вперед, а Антонина на отца, его сведенные брови, сознавая, что отец чувствует ее взгляд. «Относительное существует только потому, что есть абсолютное. Все держится на абсолютных началах. Надо всегда иметь в виду абсолютное и поступать относительно». Неуклюжесть и точность оборота заставили Антонину и вздрогнуть, и улыбнуться. «Интересная формула. Можешь привести пример?» Будто загипнотизированная собственным упорством и отцовской терпеливостью, она безжалостно растягивала и то, и другое, кляня себя за это спокойное остервенение, не в силах с ним совладать. «Das ganze Leben ist ein Beispiel». «Das ganze Leben ist ein Beispiel». От немецкого «вся жизнь – пример». «Русский, мне кажется, изначально ближе, чем народы Запада, к пониманию этой, как ты говоришь, формулы». Антонине послышался тихий выдох, подводящий к окончанию беседы или взывающий о нем. «Нет ничего одного без другого, отдельного от другого. И вместе с тем есть свет и есть тьма». Рука остановилась, хотя у рубашки еще не были проглажены полочки, но отец не забыл приподнять утюг. «Das erregt und bewundert mich immer noch». «Das erregt und bewundert mich immer noch». От немецкого «это волнует, и восхищает меня до сих пор. Позже Антонин уточила подозрение, не нарочно ли отец увел разговор от нацизма. Но она скорее упрекала себя за бестактный напор, проломивший хрупкую корку, каких средств и жертв стоило отцу вырастить которую, кощунственно и воображать. Их единство мало того, что не раскололи, а даже не повредили ни отцовская тайна, или вернее привилегия тайны, ни Антонинина подозрение, ни даже формула, отложенная до той поры, пока не отыщется противоядие, перетолковывающее, обращающее эту формулу так, чтобы можно было в союзе с отцом ее победить. Их больше, чем союзу, их герметичному целому, не могла нанести урон объявившаяся внутри него полость, мельчайший пузырь, заполненный вакуумом, отрицанием, ничем, сжатая в точку бездна. Если есть абсолютное, то поступать относительно значит убивать себя. Таковую формулу Антонина не вывела наперекор отцовской, а наоборот, отцовская формула, как пришлая, бессильно спорила с перворожденной. Отцовская неправота была самоубийственной, но Антонина не видела для него спасения. Обе формулы, правая и неправая, та, которую не нужно было отстаивать, и та, которую отстаивал отец, словно воронки утягивали в себя и тут же выталкивали назад, без утешения и без напутствия.